Глава 12. Диверсия. Джинни сидела за деревянной партой в классе, изо всех сил стараясь не уснуть. За окном осенний ветер медленно покачивал желтые и красные листья на деревьях, словно напоминая ей, что снаружи жизнь идет своим чередом, а она вынуждена тратить время здесь. Слушая нудную лекцию по архитектуре, в ее руках болталась ручка, которую она механически крутила, едва сдерживая зевок. Ей было все равно на то, что говорил профессор. Единственная мысль, которая прочно засела в ее голове, сводилась к одному вопросу. «Где сейчас тело Донателлы?» Перед ней, у кафедры, стоял мистер Берримор, грузный и слегка сутулый мужчина в темном костюме с жилеткой, которая была чуть тесновата для его комплекции. Его седые волосы аккуратно зачесаны назад, а очки с толстыми линзами постоянно сползали на кончик носа. Он нервно поправлял их, стоило им хоть немного соскользнуть, и в тот же момент продолжал монотонно говорить о строении Пизанской башни, словно это была величайшая загадка архитектуры, которая должна заинтересовать каждого студента. «Пизанская башня, как вы знаете, является одним из самых знаменитых памятников средневековой архитектуры. Построенная в VII веке, как колокольня для собора Санта-Мария-Асунта, она отклонилась из-за мягкости грунта». Бубнил мистер Берримор, мерно раскачиваясь на каблуках своих старых, слегка потертых туфель. «Вы видите, как гравитационные силы начали действовать на нее даже во время строительства». Но Джинни давно уже не слушала. Она потеряла нить лекции где-то на первых минутах, еще когда профессор начал перечислять особенности фундамента. Вместо этого она рассеянно оглядывалась по классу. Помещение было типичным для архитектурного факультета. Высокие потолки, старые картины и чертежи на стенах, длинные деревянные столы, потертые от времени и сцарапанные многочисленными ручками студентов. Свет в кабинете был приглушенным, как будто даже лампы уже устали от бесконечных лекций, а пыльные окна пропускали лишь скудные лучи осеннего солнца. В классе сидело человек 15, и почти все они выглядели так, будто лекция уже давно убаюкала их. Кто-то прилежно конспектировал, но большинство просто пассивно сидело, втыкая в экраны телефонов под партой или теребя свои тетради. Только Джинни выделялась среди студентов своим неповторимым внешним видом. Несмотря на скучную бежевую униформу, в которой они были обязаны ходить все, она нашла способ показать свою индивидуальность. Ее каштановые волнистые волосы каскадом спадали на плечи, слегка касаясь воротника. На шее у нее висел изящный медальон, сверкающий при каждом движении и притягивающий взгляды, словно маленький магический амулет среди серости этого пространства. Она была единственной из элитного общества, кто вообще посещал этот предмет. Возможно, она взяла его по случайности, не задумываясь о том, что придется заниматься столь скучной вещью, как изучение исторических зданий. Но сейчас ее мысли были далеко от архитектуры. На самом деле, она лишь искала способа отвлечься от неразрешенной головоломки, которая крутилась в ее голове. Она медленно положила голову на стол, чувствуя холод гладкой поверхности под щекой. Ее глаза снова пробежали по кабинету, но не могли зацепиться ни за что интересное. Зал был наполнен безликими студентами, которых она едва знала по именам. Никто из них не имел для нее значения. Казалось, что время здесь застыло так же, как и в том спортзале, где произошло нечто страшное. Мистер Берримор, продолжая свою лекцию, вяло перемещался перед доской, как будто сам был частью старинного здания, о котором рассказывал. Его голос звучал утомленно, Как будто за долгие годы преподавания он не ожидал большего энтузиазма от своих студентов. Лишь иногда он поглядывал на них поверх очков, надеясь уловить хоть малейший интерес, но, не видя реакции, вновь возвращался к сухим фактам. Итак, отклонение башни составляло около 1 градуса во время ее завершения. Продолжал он, его голос звучал все так же монотонно. Но, благодаря проведенным реставрационным работам в 1990-х годах, ее отклонение было стабилизировано, что позволило Пизанской башне продолжать радовать туристов. Звонок прозвучал как сигнал к освобождению. Джинни мгновенно встрепенулась, засовывая тетрадь и ручку в свою сумочку. Ее обуяла мысль о предстоящей встрече с бывшими друзьями. Они договорились собраться на обед за своим столиком в кафетерии. Этот стол всегда был их традиционным местом встреч, символом тех времен, когда они еще были ближе друг к другу. Она не стала медлить ни секунды. Схватив сумку, Джинни молниеносно обогнула других студентов в аудитории и выскочила в коридор. Шум студентов, радостно выбравшихся из аудитории, заполнил пространство. Но Джинни двигалась так быстро, словно ее ничто не могло остановить. Она пробиралась через толпу, уверенно обходя массивные деревянные ящики и старые статуи, стоявшие вдоль стен. Эхо ее каблуков, звонко стучащих по мраморному полу, разносилось по коридорам, привлекая взгляды. «С дороги!» — не сдержалась она, крикнув двум парням, загораживавшим проход. Это возвращало ей воспоминания о тех временах, когда она могла с легкостью бросить колкое слово, не боясь последствий. В такие моменты Джинни вновь чувствовала ту силу, которая раньше сделала ее частью элитного общества, той же стервозности, которая объединяла ее с Лайзой. Добравшись до стеклянных дверей университетского кафетерия, Джинни резко толкнула их, входя внутрь. Окинув взглядом зал, она быстро заняла свободный столик, кинув свою сумочку на стул. Вокруг царила обыденная университетская суета. Студенты, обсуждающие лекции, громкий гул голосов и запах кофе с только что испеченной выпечкой. Но Джинни уже была погружена в свои мысли, едва замечая все это вокруг. Она нервно поправила свои волнистые каштановые волосы, которые, как всегда, выделялись на фоне ее аккуратной униформы. Джинни оставалась спокойной снаружи, но внутри напряженно ждала встречи с остальными. Они должны были обсудить то, что нашли в подвале, и ей не терпелось понять, что это могло означать. Первой в дверях кафетерия показалась Линда Кристалл. Ее походка была медленной и чуть утомленной, как и взгляд, который она бросила на шумное помещение. Она явно только что пришла с урока французского, который посещала в попытке продвинуть свою модельную карьеру в Европе. Ее рыжие волосы, обычно аккуратно уложенные, сегодня выглядели слегка растрепанными и собраны в низкий пучок, а темные круги под глазами лишь подчеркивали ее недосып. Помятая студенческая униформа из бежевой ткани чуть помялась от долгих занятий. Она волокла за собой кожаную сумку винного цвета от Bottega Veneta, которая все еще оставалась предметом зависти Джинни. Когда-то она просила Линду одолжить ее, но так и не дождалась согласия. Кафетерий был просторным, стены окрашены в теплые пастельные тона с окнами, через которые проникал мягкий свет. Повсюду стояли маленькие столики, вокруг которых хаотично перемещались студенты, большинство с подносами, заполненными стаканчиками кофе и тарелками с ланчем. Шум голосов перемножался с легким звоном посуды, создавая типичную университетскую атмосферу суеты и разговоров. Где-то в углу играла тихая музыка, добавляя месту уюта. Линда подошла к столу, за которым сидела Джинни, и устало опустилась на стул напротив. «Привет!» Джинни подняла взгляд, не отрываясь от телефона. «Ты что, всю ночь не спала?» «Привет!» Вздохнула Линда, бросив сумку на соседний стул. «Да, голову ломала всю ночь из-за случившегося». Джинни наклонилась вперед, ее голос понизился до шепота, словно она боялась, что кто-то может подслушать. «Я тоже не перестаю об этом думать. Если Донателла действительно мертва, то кто-то из университета отправляет нам смски». Линда прищурилась, словно обдумывая каждое слово Джинни. Она взглянула в сторону, где студенты за соседними столиками время от времени бросали на них любопытные взгляды. Шепоток, окружавший их, свидетельствовал о том, что возвращение бывшего элитного общества уже стало темой для обсуждения среди всех. «У меня есть план», — сказала Джинни, кладя свой телефон на стол. Ее голос стал еще тише. «Мы можем вычислить этого человека». «Рассказывай!» Линда наклонилась ближе, заинтересованная. «Подождем остальных!» Линда кивнула, вздохнула и, достав наличные, направилась к стойке за едой. Она выглядела потерянной в своих мыслях и не замечала косых взглядов, которые следовали за ней повсюду. Студенты не могли не заметить ее появление. Как ни крути, бывшая элитная компания вновь оказалась в центре внимания. Шепотки и переглядывания нарастали, как волна. Джордж Харрингтон подошел к их столу незаметно, появляясь будто бы из ниоткуда. Он сел рядом с Джинни, как всегда ухоженный и идеально одетый. Его безупречный костюм, четко выглаженный и сидящий как влитой, лишь подчеркивал его статус. Он поприветствовал Джинни коротким кивком и небрежно бросил свою сумку-почтальон на пол. Следом за ним появились Пасифика и Инди, обе в своих привычных одеждах, университетской униформе. Они пришли с того же занятия, что и Лайза, но ее нигде не было видно. Казалось, что Лайза, как обычно, игнорировала происходящее, и ей все было безразлично. «С ума сойти! Столько домашки навалили в первую же неделю!» — закатила глаза Инди, отодвигая стул и усаживаясь за стол. «Нам задали сделать макет какого-нибудь здания с модернизированным фасадом», — добавила Пасифика, бросив сумку рядом с собой и облокотившись на спинку стула. «Это профессор Кеннет?» — уточнила Джинни, ее взгляд был пристальным. «Ага, он самый», — кивнула Пасифика. Теперь они все собрались за столом, но не хватало одного человека. Джинни была настороже, готовая поделиться своим планом, который мог бы все изменить. «Думаешь, она придет?» Джордж кивнул в сторону пустого стула, явно зарезервированного для Лайзы. Его вопрос был резонным, учитывая, что Лайза явно не хотела начинать общение снова. «Нет», — Джинни ответила резко, даже не задумываясь. Ее лицо было серьезным, как будто она давно уже сделала для себя выводы насчет Лайзы. Линда, вернувшаяся с подносом еды, поставила его на стол. Ее легкая походка и усталые глаза только нагнетали атмосферу. Она села на свое место и уставилась на Джинни с выражением явного ожидания, как будто знала, что сейчас будет сказано что-то важное. «Итак», — Джинни посмотрела на всех собравшихся за столом и торжественно начала. «У меня есть план. Мы сможем вычислить нашего тайного недруга». «Ну же, не томи!» Линда на самом деле была на грани нервного срыва. Ее взгляд выдавал нетерпение, и она наклонилась ближе к Джинни, чтобы услышать каждое слово. «Номер телефона, с которого пришло сообщение», — продолжила Джинни, не повышая голоса, чтобы никто лишний не услышал. «Он не был скрыт, и это нам только на руку». Джордж поднял бровь и с усмешкой повернулся к Джинни. «Полагаю, ты хочешь отправить сообщение и посмотреть, чей телефон зазвенит». Он быстро сообразил, к чему ведет подруга. «Тише!» Джинни фыркнула, прикладывая палец к губам, как бы приказывая ему замолчать. «Сейчас почти все студенты здесь, в кафетерии. Я просто отправлю сообщение, и у кого телефон завибрирует, тот и есть наш аноним». «Гениально!» Пасифика восхищенно улыбнулась, осознавая простоту и гениальность плана. Джинни схватила свой телефон, который все еще лежал на столе. Быстро разблокировав его, она принялась набирать сообщение. Хотя кто-то мог бы сказать, что проще было бы просто отправить точку, чем сочинять целый текст. Она выдохнула, как только завершила. «Это диверсия, стерва», — гласило сообщение. «Отправлено», — самодовольно объявила она, скрестив руки на груди. Компания принялась осматривать всех вокруг, настороженно пытаясь угадать, кто из студентов может быть тем самым таинственным наблюдателем. В этот момент на столе завибрировал телефон. Все замерли. Это был телефон Пасифики. Джинни застыла на месте. Взгляд ее был удивленным и настороженным. «Пасифика? Не может быть!» Но прежде чем кто-либо успел что-то сказать, звуки уведомления раздались по всему залу у каждого студента, находившегося в кафетерии. Телефоны зазвонили один за другим, и каждый из друзей стал тянуться к своим гаджетам. «О, Боже!» прошептала Пасифика, ошеломленно глядя на экран своего телефона. Она повернулась к Инди. Ее глаза расширились от шока. «Ты должна это увидеть». Инди лениво достала свой телефон, нахмурившись, когда увидела уведомление. На экране высветилось сообщение. «Попытка устроить диверсию? Забавно. До маскарада 3 дня... а первая маска уже трещит по швам. Видимо, старые привычки снова берут верх. Специалисты так и не помогли, да?» К сообщению была прикреплена фотография. Инди и Исак в переулке, зафиксированные в тот самый момент, когда Джинни подглядывала за ними. «Класс!» — саркастично проговорила Инди, бросая телефон на стол. «Первый день, когда меня никто не называл этим прозвищем в лицо, и вот теперь это сделали публично». «Инди, это правда?» — с тревогой спросила Пасифика, всматриваясь в подругу. «Нет, конечно», — неожиданно ответила за нее Джинни. Ее голос был полон уверенности. «Откуда ты знаешь?» — поинтересовался Джордж, держа в руках яблоко, которое он достал из своей сумки. Он откусил кусок, явно не торопясь. «Следила за ней после ужина», — объяснила Джинни, кивая в сторону Инди. «Они просто говорили. Никаких наркотиков». Инди поблагодарила ее легким кивком, выражая благодарность за поддержку, пусть и неожиданную. «Но я видела кого-то на балконе». Джинни постучала пальцами по столу. «Мужчина или женщина?» — спросила Пасифика, теребя концы волос. «Не знаю, было темно». Джинни вздохнула. «Зато теперь мы точно знаем, что нас кто-то подслушивает», — заметила Линда, оглядываясь по сторонам. «Он или она точно находится где-то здесь, рядом». Только в этот момент Джинни заметила их. Вдалеке за столиком сидели Лайза, Анжела и Нейт. Анжела и Нейт явно что-то шептали друг другу, а их взгляды периодически устремлялись в сторону Инди, сопровождаясь тихим смехом. Но Лайза... Лайза смотрела иначе. Ее лицо выражало не то чтобы сожаление, но скорее растерянность. Затем она поднялась со своего места, не сказав ни слова своим друзьям. Взяла свою золотую бесформенную сумку и направилась к выходу. По пути она выбросила пустую пластиковую бутылку в урну, и ее шаги быстро растворились за дверями кафетерия.